Как писала южнокорейская интернет-газета «Голос народа», подготовительная комиссия Пусанского гражданского комитета против строительства в Пусане лаборатории биохимического оружия, в состав которого вошли 200 с лишним гражданских и общественных организаций Пусана, 6 июля устроила в Сеуле у американского посольства пресс-конференцию. Она потребовала от американских войск немедленно отменить план биохимической войны. Эта организация также имела пресс-конференцию у здания Министерства обороны Южной Кореи и разоблачила акты военных властей, которые заступаются за происки американских войск по развязыванию биохимической войны.